Вечером мы поехали на концерт слушать русскую музыку. Встреча была назначена в зале Гаво. Приехав, я сказала ему, улыбнувшись: «Здравствуйте, ваше письмо я получила». Он ответил довольно холодно: «Получили?» и заговорил о другом. Но на обратном пути в машине он привлёк меня к себе и стал целовать. Я не сопротивлялась, исполняя это его давнее желание. В следующее воскресенье мы отправились в лес Фонтенбло. «Вы заядлая вагнерианка», — сказал он. «Поэтому мне хочется показать вам одно местечко около Барбизона. По-моему, оно очень напоминает дорогу, поднимающуюся к Волгалле. Волгалла — чертог, где блаженствуют герои, павшие в сражениях. Скандинавский миф. Там нагромождены скалы, они поросли соснами, которые устремляются к небесам. Это в одно и то же время и хаотично, и грандиозно, и удивительно стройно. Словом, совсем гибель богов». «Гибель богов» — опера Вагнера, четвертая часть тетралогии «Кольцо Нибелунгов», 1876 год. «Знаю, что вы равнодушны к пейзажам, но этот должен вам понравиться, потому что он несколько театрален». Я надела белое, совсем гладкое платье, чтобы самой походить на валькирию. Филипп его похвалил. Как я ни старалась, ему редко нравились мои наряды. Почти на все посматривал критически, ничего не говоря. В тот день я заметила, что он смотрит на меня с удовольствием. Лес показался мне прекрасным. Именно таким, как он мне его описывал. Между огромными замшелыми утесами тянулась вверх извилистая тропинка. Филипп несколько раз то брал меня под руку, чтобы помочь взобраться на камни, то обеими руками поддерживал, когда надо было спрыгнуть вниз. Мы отдыхали лежа в траве, и я прислонилась головой к его плечу. Сосны, кольцом вздымавшиеся вокруг нас, образовали как бы уходящий ввысь темный колодец, в отверстие которого был вправлен кусочек неба.